Глава 24. «Я не понимаю, папа, что ты говоришь? Что случилось? Выйти замуж мне? Что за бред? Я не собиралась этого делать». «Значит, соберешься. Я не понимаю». Элина действительно ничего не понимала. «У отца проблемы? Или это он на солнце перегрелся со своей новой девицей? Что за разговоры о ее замужестве?» Нет, они были и раньше, но отец как бы в шутку, между прочим, намекал, что ему давно пора стать дедом, что он хочет потискать маленьких рыженьких бесенят. Иногда он говорил настойчиво, иногда нет, а она отвечала, смотря на ситуацию и свое настроение. Но когда папа завел эту старую пластинку весной, Элина даже разозлилась. После романа с Медведевым она сама в тот период, что они были вместе, думала о том, что будет, если случится беременность. Тимофей регулярно кончал в нее, и чаще они не предохранялись. Девушка даже представляла, какие они будут, их дети. Мальчики крупные и вредные, а девочки рыжие, как она, и еще вреднее. Но после того, как у нее не сложилось с бородатым хирургом, думать об этом было больно. И вот вам новость, папа решил ее женить. Что за бред? «Папа, ты не находишь, что я не в том возрасте, чтобы даже ты мне поставил ультиматум и приказывал выйти замуж?» «Я допустил ошибку, нужно было это сделать раньше. Но и сейчас еще не все потеряно. Стравинский — прекрасный вариант, все при нем. И я не хочу слышать возражения, Элина, ты поняла меня?» Отец редко так разговаривал с ней. Но такое случалось, когда она была в подростковом возрасте и воспринимала любые советы в штыки. Но сейчас происходило что-то странное. «Папа, что случилось? У тебя проблемы? Потому что только этим я могу объяснить твои фантазии на тему выдать меня замуж за Всеволода». «Элина, это очень серьезно. И все уже решено, практически решено. Всеволод как раз хотел на днях сделать тебе предложение, но ты пропала». «Час от часу не легче. Значит, Сева не только испортил ей ретрит своим визитом, но и собрался падать на одно колено и просить руки и сердца? Он может, да, это в его стиле». Медведев вот сразу в лес потащил и припёр к сосне, и не нужны ему были кольца и её согласия. «Я могу сколько угодно пропадать, но это не дает ни тебе, ни Стравинскому права решать за меня мою судьбу. И если тебе надо, ты сам выходи за него замуж. Или можешь отдать ему свою новую шлюху». Выкрикнула это все в телефон, отключилась, не в силах больше слышать этот бред. Надо что-то делать, что-то срочно предпринять. Она не может сидеть сложа руки. А встретиться с Всеволодом значит устроить скандал. Утром он припрётся, начнет задавать вопросы, гундеть. Не дай бог падать на колени и преподносить кольцо. Нет. Нет, ей это не нужно. Элина не хочет, она не готова. Тем более стать Стравинской. Девушка заметалась по комнате, переоделась в джинсы, футболку и толстовку, достала чемодан, начала собирать свои вещи. Нет, надо уезжать отсюда. Не совсем, конечно, правильное решение, но иногда бегство и время ставят все на свои места. Так уже было. Элина сбежала от Медведева, но то было потому, что их отношения зашли в тупик. Она ждала от него перемен в жизни, звала в столицу, а он, как упертый баран, не хотел ничего слушать, называя ее избалованной мажоркой. Но сейчас, после разговора с отцом, ситуация была еще ужаснее, и надо было уехать туда, где Элину никто не найдет. «Да ответь же ты, ответь!» Девушка снова и снова набирала Тимофея, но телефон был вне зоны доступа сети. «Эй, лисичка, открывай!» «О, Господи!» Элина вздрогнула, вскрикнула от испуга. В окно кто-то стучал. Подбежала, открыла двери. На пороге стоял Медведев. На нем был банный халат, сланцы, лицо красное, волосы влажные, на лице улыбка, а в глазах пьяный блеск. «Где ты был? Я звонила 100 раз, Медведев, где ты был?» «Баня. У нас была баня». «Сева твой, конечно, капец слабенький». «Что? Ты был в бане со Стравинским?» «Это фамилия его. Ёпрасы ты. Ты пьян? Господи, да ты пьян. Прекрати, Тима. Перестань. Не сейчас!» Медведев полез обниматься. Он так хотел видеть лисичку, рвался всей душой, в халате и тапочках рванул к ней. И вот она, такая красивая, немного взволнованная, с распущенными рыжими волосами, как ведьма. Но до чего соблазнительная, до чертиков. Иди ко мне. Или, может, в лес пойдем. Помнишь, как хорошо там было? Тима, хватит. У меня эрекция, когда ты меня так называешь. Хочешь, покажу. Медведев, я серьезно. Что? Что не так? Не то чтобы Тимофей много выпил. Нужно было как-то составить компанию Севе. Водка была хорошей, хоть и без закуски, но в голову дало. Надо уезжать. Куда? Куда угодно. Это не подождет? Нет. Надо ехать сейчас. Прямо сейчас? Да. Медведев тяжело сел на диван, откинул голову, размышляя. Идея была отличная. Уехать с лисичкой как можно дальше, он даже знал куда, но вот конференция еще не закончилась. Впрочем, кому будет известно, что он сбежал? Он по-тихому, без шума, предупредит Варвару, напишет ей сообщение, она его прикроет. Она теперь ему обязана вообще-то. «Медведев, не спать! Я серьезно. Но если ты пас, то я сама». «Стоять! Иди сюда!» Элина на секунду остановилась, посмотрела на мужчину. Все-таки он был точно как медведь, фамилия ему подходила. Он протянул руку, похлопал по колену, подзывая ее. «Ну хорошо, что?» «Ты такая красивая». Тимофей ощутил приятную тяжесть, когда Элина села ему на колени. Погладил ее по волосам, убирая их с лица. «И такая сучка». Девушка поморщилась. «Я отвезу тебя туда, где нас никто не найдет, но ты пообещаешь мне». «Что?» «Что будешь послушной девочкой». «А если нет?» «А если нет, я буду тебя наказывать». «И как?» Элина помнила эту игру. Она всегда заканчивалась тем, что девушка нарушала запрет, плохо себя вела, а Тимофей ее наказывал. Да так сладко, что она кричала от удовольствия. «Тебе понравится как?» Мужчина ухватил Элину за шею, притянул ближе, впился в ее губы своими, начал жадно целовать, возбуждаясь еще сильнее. Ему хватило и того, что это рыжая бестия рядом. «Тима, Тима, перестань, я серьезно. Хотелось поговорить с ним, рассказать, что тревожит, как ей было плохо, но... Элина решила отложить это на другое время. Сейчас для нее было важным исчезнуть, но не одной. Она хотела бы это сделать с любимым хирургом. «Я выпил, не могу за руль сейчас». «Я поведу. И давай на твоей машине». «Давай. Только нужно собрать вещи и взять ключи». «Я с тобой. Я уже готова». Медведев нахмурился. Все было очень странно. Поведение Элины, ее просьба. Но ему и самому надоели эти игры в прятки и жмурки. Беготня и нервотрёпка, еще этот Сева да странный Коломбо. Решено. Отпуск начинается с завтрашнего дня. Итоги конференции он прочтет в интернете. Варвара за него отметится. Главврачу ничего пока не скажет. И если девушка с такими глазами просит, он не может отказать. Раз они уже поругались, да так что разбежались, теперь судьба дает второй шанс. И нужно его не упустить. Я в номер соберу вещи, найду телефон и напишу, хорошо? Да, да, хорошо, я буду ждать. Тим? Медведев не удержался, снова начал целовать. Надо будет немного протрезветь и уже зацеловать ее полностью. Свернуть на обочину в лесок, спустить трусики. «Медведев, не время. Ты словно маньяк». «О, да, я еще тот маньяк. Я покажу тебе, насколько...»